Глава 6. Господь сказал Моисею: «Если человек согрешил, совершив преступление против Господа, если стал отрицать, что ему на хранение, либо под его ответственность была дана какая-то вещь, или скрыл краденое, или незаконно отнял что-то у ближнего, или, найдя вещь, потерянную ближним, стал это отрицать, если совершил один из тех грехов, что люди могут совершить, и усугубил его ложной клятвой, пусть тот, кто совершил такой проступок и на кого легла вина, сперва вернет то, что было ему крадено или отнято, или отдано ему на хранение и не возвращено, или потеряно кем-то, а им найдено. Пусть вернет все то, о чем он дал ложную клятву. Пусть полностью возместит причиненный ущерб и прибавит еще 1/5. Все это он должен отдать владельцу в день принесения возместительной жертвы. И пусть в возмещение он принесет Господу барана без изъянов. Пусть выплатит священнику стоимость барана в качестве возместительной жертвы. Священник совершит над ним пред Господом обряд искупления, и проступки, навлекшие на этого человека вину, будут ему прощены. Господь сказал Моисею: «Возвести Аарону и его сыновьям. Вот закон для всесожжения. Жертва всесожжения должна оставаться там, где ее предали огню, на жертвеннике, всю ночь до утра. На жертвеннике должен гореть огонь. Пусть священник, надев льняное одеяние и льняные штаны, прикрывающие плоть, соберет золу, оставшуюся на жертвеннике после всесожжения, и высыплет ее рядом с жертвенником. Затем, сменив одежду, пусть вынесет золу за пределы стана, на чистое место. Пусть огонь на жертвеннике горит и не угасает. Пусть священник каждое утро добавляет туда дров, раскладывает всесожжение, а вместе с ним сжигает и жир пиршественных жертв. Огонь на жертвеннике должен гореть постоянно, не угасая. Вот закон для хлебного приношения. Сыновья Аарона должны возлагать это приношение пред Господом у жертвенника. Нужно взять из приношения горсть муки с оливковым маслом, а также весь ладан, и сжечь на жертвеннике, как знаковую долю. Это будет благоуханный дым, приятный Господу. Остальную часть пусть съедят Аарон и его сыновья. Хлебное приношение должно быть съедено в виде пресного хлеба на святом месте. Пусть едят его во дворе шатра встречи. Нельзя готовить его на дрожжах. Эту долю из приносимых мне даров я отдаю Аарону и его сыновьям. Эта доля — святыня святынь, как в случае очистительной и возместительной жертв. Все мужчины из числа потомков Аарона могут есть ее. Вовеки, из рода в род, она им причитается от приносимых Господу даров. И все, что соприкоснется с этими дарами, станет святыней. Господь сказал Моисею: «Аарон и его сыновья со дня своего помазания должны приносить Господу регулярное хлебное приношение из 1/10 эфы пшеничной муки, половину утром и половину вечером. Такой хлеб нужно готовить на противне с оливковым маслом. Этот хлеб, приносимый вами, должен быть испечен из хорошо замешанного теста. Крошите его на кусочки. Это будет благоуханный дым, приятный Господу. Пусть так делает каждый священник, потомок Аарона, который будет помазан как преемник Аарона. такой хлеб причитается Господу вовеки и сжигается полностью. Всякое хлебное приношение священника должно быть всецело сожигаемой жертвой. Есть его нельзя. Господь сказал Моисею: «Возвести Аарону и его сыновьям. Вот правило для очистительного жертвоприношения. Очистительная жертва должна быть зарезана пред Господом на том же месте, где режут жертву всесожжения. Это святыня святынь. Священник, приносящий очистительную жертву, должен ее съедать. Нужно есть ее на святом месте, во дворе шатра встречи. Все, что соприкоснется с этим мясом, станет святыней. Если кровь жертвы попадет на одежду, то забрызганную часть одежды следует отстирать на святом месте. Глиняный сосуд, в котором варилось мясо такой жертвы, нужно разбить. Если же оно варилось в медном сосуде, этот сосуд нужно выскрести и сполоснуть водой. Все мужчины из священнического рода могут есть такую жертву. Это святыня святынь. Но мясо очистительной жертвы, кровь которой вносили в шатер встречи, чтобы совершить в святилище обряд искупления, есть нельзя. Его следует сжечь.